что еще можно придумать. Обложить домовика приказами – известное дело, что при желании можно найти лазейку в любом приказе, все не предусмотришь. Следовательно, Кричер превратится в подобие взведенной мины, которая неизвестно когда сработает. Пришла опасность, откуда не ждал, и чего проблемы любит приходить с копом. А во всем виновата жадность. Вот жил же как-то без родительского дома, Кричер обо мне вряд ли думал. Нет же, решил на свою голову забрать книги из семейной библиотеки и придумать применение недвижимости. Терять недвижимость не хотелось. В результате усиленной мыслительной деятельности родился план. Добби. После моего громкого возгласа в пыльном холле появился Добби. Он был в униформе рабочего и выглядел слегка недовольным. Кричер с презрением смотрел на своего сородича. Добби ответил ему тем же, низко оценив грязную набедренную повязку, напоминающую паклю. «Вы звали, мистер Миллер?» – спросил Добби. «Наши вам с кисточкой. Как вы себя имеете?» «Извиняюсь, Добби, что отвлек вас от, несомненно, важных дел», – начал я. «Для вас есть исключительно выгодное предложение. Желаете приобрести домового эльфа?» – кивнул я в сторону Кричера. Комментарий к глава 31. «Довести до Цугундера, подвести под наказание или, в переносном значении, довести до непотребного состояния». Бикицер, скоренько, быстренько. Вольная переделка песни Серега, группа Пневмослон. https://www.youtube.com/watch-vn6bcfi. Вальтануться, сойти с ума. Вальтанутый, сумасшедший. Во где сидит, надоело. Шлифовать уши, безбожно врать. Наши вам с кисточкой, добрый день. Выражение вошло в широкий обиход одесситов из жаргона парикмахеров. Традиционное приветствие и зазывание клиента звучало приблизительно так. Наши вам с кисточкой, с пальцем, 10, с огурцом, 15. Мастер-парикмахер, который работал по старинке, засовывал палец в рот клиенту, а для благородных держал огурцы. Глава 32. Добби. Призыв мистера Миллера буквально на следующий день после его отправки домой для меня стал неожиданным. Еще большим сюрпризом прозвучало предложение бывшего хозяина. От услышанного у меня вытянулось лицо, а уши слегка приподнялись торчком. «Что о?» – мистер Миллер показал ладонью на старого, морщинистого домовика. «Эльфа», – сказал Хайм, – «таки продам за недорого. Добби, это исключительное предложение. Вы сможете переложить на Кричера свои трудовые обязанности». «Вы что, прикалываетесь?» – округлил я глаза. «Мистер Миллер, если это шутка, то она не смешная. Предлагать эльфу купить сородича». Кричер выпрямился, оглядел нас двоих зловредным и до крайности удивленным взглядом и забормотал. «Свободный эльф туточки. Стоит, наглый такой, в одежде. Хозяин совсем свихнулся, хочет продать Кричера ненормальному эльфу. Ох, если бы моя госпожа видела, как бы она плакала». «Мистер Миллер, вы посмотрите на этого эльфа», — возмущенно произнес я. «У него же старческий маразм и болезнь Альцгеймера. Все признаки налицо. Бормочет ругательство, снижение способности устной коммуникации, потеря рассудительности, зрительно-пространственные нарушения. Посмотрите, как он щурится. Наверняка и другие симптомы в наличии. Трудности с выполнением привычных задач, решением проблем и планированием, пренебрежение привычными занятиями. Это я к тому, что дом находится в ужасном состоянии. Даже самый ленивый эльф в здравом уме подобной грязи не допустил бы. Добби, если бы вы были доктором, я бы записал к вам на прием любимую тещу», с улыбкой и нотками сарказма произнес мистер Миллер. «Так точно описать все симптомы. Я вами восхищаюсь». Бледные глаза Кричера расширились, и он забормотал быстрее и яростнее прежнего. «Ненормальный, наглый и непочтительный домовой эльф говорит с негодным господином, как будто он его друг. Ох, если бы только госпожа видела, с кем Кричеру приходится иметь дело, ох, что бы она сказала». «Нет, мистер Миллер, вы видите?» — показал я ладонью на Кричера. «Он же ушибленный кирогазом по голове. Кричеру не меньше 600 лет. Нахрена мне эти проблемы? Я вам что, дом престарелых?» Мистер Миллер был спокоен, он продолжил настаивать на своем. «Добби, но вы же выступаете за свободу домовых эльфов. У вас большое сердце, которого хватит полюбить весь мир. Я же не прошу за весь Лондон, а всего лишь за одного эльфа. Если Кричеру дать свободу, его старое сердце не выдержит такой удар, и он догонит свой инсульт. Служить нашей семье он больше не может. Другие волшебники отрубят старику голову». Хайм сделал паузу и перевел взгляд вглубь помещения. Над лестницей висели высушенные головы домовых эльфов, словно охотничьи трофеи. Это придало словам еврея больший вес. Миллер продолжил. У кого, как не у эльфа, вашему пожилому сородичу будет лучше всего. Мистер Миллер, поправьте меня, начал я, но не вы ли вначале утверждали, будто Кричер будет работать вместо меня, в итоге выясняется, что вам нужна нянька для бесполезного старика, которого некуда деть. Мне что, делать больше нечего, чем потратить час в жизни на уход за старым сородичем, в то время как он считает меня сумасшедшим и оскорбляет. Добби, не придирайтесь к словам, через почему вам не хочется помочь сородичу, продолжил Хайм. Разве эльфов так много, чтобы забывать о стариках? Даже с Кричера можно поиметь гешефт. Он мог застать еще ваш родной мир, может больше знать об истории вашего народа и эльфийской магии. Так, давайте резюмируем. У вас, мистер Миллер, есть старый, больной Альцгеймером эльф. Работать он не может, говорит гадости, отдать никому из волшебников вы его не можете, поскольку он нафиг никому не нужен. Отпустить на свободу жалко, поскольку Кричер помрет. И вы с чего-то решили, что я буду выполнять все ваши пожелания, в том числе стану сиделкой для вредного старика. Именно так, широко улыбнулся ничуть не смутившийся Миллер. Добби, может это прозвучит дико из уст еврея, но мир строится не только на товарно-денежных отношениях. Вы мне окажете услугу, я буду обязан вам, и наоборот. Это уже больше, чем покупатель и продавец. Кто-то даже назвал бы дружбой. Речь Хайма звучала весьма убедительно. Я помотал головой и использовал прием окклюменции по очистке сознания, пытаясь сбросить наваждение. Но никакой ментальной магии ко мне и в помине не было применено. Мистер Миллер, не морочьте мне голову. Кричер сверлил нас яростным взглядом, его руки начали подрагивать, а по щекам потекли слезы. Он со злобой и обидой стал бормотать. Стоят тут, ненормальный эльф в одежде и предатель, разрушивший сердце матери. Торгуются, словно на базаре, пытаются продать бедного Кричера. Ох, если бы только госпожа видела, что с Кричером хочет сделать ее позорный сын. Ох, что бы она сказала. Хайм, чего это Кричер так помешался на вашей матери? Спросил я. Миллер сделал глубокий вдох, будто перед нырянием под воду, и горько усмехнулся. «Наша семья древняя и с богатой историей», — начал с грустью повествовать он. «Дорогая тетушка Элладера положила начало семейной традиции обезглавливать домовых эльфов, когда они становились слишком стары, чтобы носить чайные подносы. С тех пор эту традицию переняли многие британские семьи волшебников. Разумеется, стоило в семье родиться кому-нибудь хоть чуточку человечней, от него отрекались». Кричер привык исполнять приказы деспотичных хозяев, при этом после смерти матери он демонстрирует, что не собирается исполнять моих приказов, хотя должен беспрекословно слушаться любого члена семьи, а уж главу семьи. Похоже на что-то вроде разновидности стокгольмского синдрома, только с уклоном в мазохизм, заметил я. Мистер Миллер, вы не пробовали выбивать клин клином? Заведите плетку и лупите Кричера, ругайтесь на него, тогда, быть может, он примет вас как любимого хозяина. Какая у вас богатая фантазия, Добби, грустно усмехнулся мистер Миллер. Вот только мне это надо. Садизм это не мое. Добби, прошу вас, помогите старому сородичу. Много не прошу, чисто символически заплатите мне кнат, и делайте с Кричером, что пожелаете. Хайм, вы и мертвого уговорите, печально вздохнул я, оглядев старого, больного и неприглядного Кричера. Ладно, мы должны заботиться о своих пожилых сородичах. Достаточно вспомнить Спарту. Милосердие к немощным и старикам не входило в добродетели спартанцев. В конце своей истории Спарта стала обществом развращенных и бездарных бездельников и перестала существовать. Если не я, то кто? Хайм поднял вверх большой палец. О, мистер Миллер, что о? Добби, у вас большое сердце, сказал мистер Миллер. Я вам очень благодарен. Кричер плакал, его маленькое, сутулое тело сотрясалось. Он злобно посмотрел на нас и поддернул набедренную повязку и продолжил бормотать себе под нос. Какой позор! Поганый хозяин хочет избавиться от Кричера самым позорным образом, продать другому домовому эльфу. Ужасному, ненормальному, свободному эльфу, который говорит с волшебником на равных. Ох, что бы сказала госпожа, если бы увидела, какие дела происходят в ее доме. Кричер, начал Миллер. Приказываю никому и ничего не рассказывать о нашей семье, строго хранить семейные тайны и не причинять ни прямой, ни косвенный вред никому из членов нашей семьи. По щелчку пальцев у меня в руке оказалась медная монетка, имеющая хождение в магической Британии. Кнат перекочевал в ладонь мистера Миллера. Кричер стоял, словно пришибленный, он замер и посерел, с ужасом смотрел на Хайма. Он не верил в происходящее. Мистер Миллер продолжил говорить: «Кричер, отныне твоим хозяином является свободный домовой эльф Добби. Приказываю тебе перейти в полное владение к новому хозяину и слушаться его приказов. Да будет так. Кричер не хочет, Кричер не будет, Кричер не будет», — громко прохрипел домовик, заткнув уши и топая длинными, корявыми ступнями. «Кричер хочет принадлежать мисс Беллатрисе. Да, Кричер принадлежит Бел». На этом моменте Кричер замолк и стал дергаться. Как это знакомо. Магический контракт во всей красе во время попытки неисполнения приказа. Похоже, что последняя фраза напрямую относилась к приказу мистера Миллера ничего не говорить о семье. «Кричер хочет к хозяйке», — справился с собой домовик. «Кричер не будет служить этому щенку. Не будет, не будет, не будет». У сородича была натуральная истерика. «Не будет, не будет, не будет, не будет». Голос Кричера поднялся до визга. Крики сородича жутко раздражали. «У меня и так настроение было не на высоте, а тут приходится терпеть истерику, будто в исполнении капризного и до нельзя избалованного ребенка. Не найдя иного выхода, я выпустил раздражение наружу. Заткнись, старая истеричка, а то Добби превратит Кричера в девушку и сделает любимой наложницей». На мгновение показалось, что Кричер сейчас задохнется. Домовик схватился за горло, глаза у него выпучились, губы неистово шевелились. Несколько секунд он судорожно хватал ртом воздух, потом повалился ничком на пыльный пол и принялся колотить по полу руками и ногами в исступленной, но абсолютно беззвучной истерике. Мистер Миллер развел руками. «Таки никто не говорил, что будет легко», — сказал он. «Кажется, я сильно переплатил». «Не в первый раз, мистер Миллер. Вы каждый раз сдираете с Добби 7 шкур, кажется, куда дальше. Но затем вы снимаете фаску с мяса, и оказывается, что это не конец. Добби, до вас только дошло, что мир жесток», — вопросил Хайм. «Но имею сказать, что вы еще тот затейник. Так старому домовику еще никто не угрожал». Кричер, лежа на спине с задранными кверху руками и ногами, бросил на меня взгляд, полный глубочайшего отвращения, и с презрением громко произнес: «Неужели Добби настолько плох, что кроме слуги эльфа ему никто не даст? Если Кричер продолжит распускать язык и выделываться, Добби превратит его в человеческую девушку, а дальше все то же самое». На лице старого эльфа отобразился нешуточный испуг. Такая угроза его капитально пробрала, он аж затрясся от страха. «Кричер, не будьте пацаном», — обратился к старому эльфу мистер Миллер. «Я знаю за Добби, он серьезный эльф и не разбрасывается словами. Послушайте совета бывшего хозяина, исправно служите новому господину, иначе угроза может воплотиться в реальность. Вам же не хочется стать человеческой девушкой?» Кричер испуганно выпучил глаза и замотал ушастой головой в стороны. «Нет, нет, нет», — заголосил он. «Кричер не хочет становиться человеческой девушкой. Кричер будет слушаться приказов презренного молодого эльфа, источая всем своим видом негатив», — закончил он, окончательно замолкнув. «Кричер, перемещаешься вслед за мной в Хогвартс», — твердым тоном приказал я. «Хайм, всего хорошего. Надеюсь, следующая наша встреча будет более приятной, а не принесет мне очередную порцию головной боли. Адью». Поднял правую ладонь мистер Миллер, одновременно с этим кивнув. После телепортации я оказался у себя в спальне. Следом с громким, прямо-таки оглушительным хлопком, должно быть, созданным из вредности, на свободном пятачке между кроватью и шкафом появился Кричер. Он выглядел недовольным и злобно зыркал на меня из-под лобья. «Нет, так дело не пойдет. Одно дело, когда сородичи считают меня кем-то вроде местного Иванушки-дурачка, другое – враждебно настроенный, выживший из ума старый эльф. Нужно эту проблему решать кардинально, но без смертоубийства. И такой способ у меня есть». Привычный щелчок пальцами, и у меня в руках оказывается литровая бутылка из темно-зеленого стекла. На боку у нее имеется надпись, нанесенная красным маркером. Состав 9. Под пристальным, подозрительным взором Кричера, который пока еще боялся вызвать мой гнев, приняв угрозу чрезмерно близко к сердцу, я повернул голову к журнальному столику у камина. С нижней полки из-под столика телекинезом достал стакан. Через мгновение держал его в руке и наполнял из бутылки густым и вязким напитком с резким травянистым запахом. Рассматривая получившуюся композицию, я размышлял над вопросом. Половина стакана капель дружбы – это много или мало? Нарциссе Малфой после накопления в организме нескольких миллилитров снесло крышу. Не случится ли подобного с Кричером? Хотя, если подумать, то у Кричера крыша потекла капитально, тут полумерами не обойтись. Кричер, выпей всю жидкость из этого стакана и не вздумай пролить, сплюнуть или как-то иначе избавиться от напитка. Ты должен выпить все. Кричер зажмурился и затрясся. Он дрожал от страха перед жидкостью в стакане. Кричер, ты что, боишься пить? Отвечай. Кричер боится, плохой хозяин, со злобой смешанной со страхом ответил домовой эльф. Почему Кричер боится? Расскажи мне все. Кричер сел на пол, сжался в комок, опустил лицо между коленей и принялся раскачиваться взад и вперед. Когда он заговорил, голос его звучал приглушенно, но различался достаточно ясно. Кричеру нельзя ничего рассказывать о бывших хозяевах. Однажды Кричера отдали на время темному лорду, старательно избегая упоминания хозяев, начал эльф. Кричер должен был сделать все, что прикажет ему темный лорд, а потом вернуться домой. Старый эльф закачался быстрее, его дыхание перебивалось рыданиями. Кричер отправился к темному лорду. Темный лорд не сказал Кричеру, что они станут делать, но взял Кричера с собой в пещеру у моря. А за той пещерой была другая, гораздо больше, и в этой пещере было огромное черное озеро. И там была лодка. На острове стояла чаша, полное зелье, и темный лорд велел Кричеру пить его. Эльфа трясло с головы до ног. Кричер пил, и пока он пил, он видел страшное. Кричер горел изнутри. Кричер кричал, молил Хос. У домовика перехватило дыхание. Он хватал ртом воздух, но все же справился. Все признаки действия магического контракта. Справившись с собой, он продолжил. Темный лорд только смеялся. Он заставил Кричера выпить все зелье и бросил в пустую чашу медальон и опять наполнил ее зельем. А потом темный лорд уплыл, оставив Кричера на острове. Кричер хотел воды. Он подполз к берегу острова и пил из темного озера, и руки, мертвые руки, высунулись оттуда и утащили Кричера под воду. «Это не такое зелье, так что не бойся, пей. Это приказ, как господин прикажет», — с омерзением посмотрел на меня Кричер. Поднявшись на дрожащие ноги, пожилой домовой эльф, медленно оттягивая момент принятия капель дружбы, приблизился ко мне. Кинув на меня ненавидящий взор, он схватил стакан и опустошил его в один присест, словно пил не концентрированное зелье, а столичную. На некоторое время навязанный Миллером слуга замер, эмоции на его лице претерпели кардинальную перемену. Вначале ушел негатив, затем, ох, затем Кричер распахнул большие, водянистые глаза и посмотрел на меня с невероятной теплотой, как на самого близкого родственника, любимого сына или брата. «Хозяин!» — с радостью воскликнул он. «Хозяин!» — Кричер так счастлив, что Добби стал господином Кричера. «Ну вот, другое дело, а то плохой эльф, бракованный хозяин». «Нет», — завопил пожилой домовик. «Нет, нет, нет, Кричер, плохой эльф», — виновато опустил он голову. Кричер жалеет, что плохо отзывался о своем господине. Кричер сделает все для хозяина Добби. Кричер был неправ, Добби самый лучший хозяин. Да, полстакана все же многовато. Нужно было ограничиться столовой ложкой состава 9, а то и чайной ложки хватило бы. Все, Кричер, успокойся. Добби не обижается на Кричера. Простите, господин. Кричер был плохим эльфом. Но теперь Кричер понял, что ужасно заблуждался, продолжил пожилой домовик. Эх, это будет тяжелый день. Кричер, слушай распоряжение. Во-первых, не называй меня хозяин или господин. Ты должен обращаться ко мне по имени Добби, как к равному эльфу. Но, старик был весь в недоумении и слегка возмущен. Но ведь так не положено. Хороший домовой эльф. Хороший эльф должен выполнять приказы хозяев. Так, так, кивнул пожилой домовик. Кричер будет звать Добби по имени. Замечательно. Я рад, что с этим не возникло проблем. Во-вторых, Кричер никому и никогда не должен говорить, что является слугой Добби или домового эльфа. Кричер с энтузиазмом покивал, соглашаясь и демонстрируя полную покорность. Он пожирал меня обожающим взглядом, как любящий отец, готовый выполнять любые прихоти своего чада, смотрит на несмышленого ребенка. В-третьих, тяжко вздохнув, продолжил я, Кричеру строго-настрого запрещается принимать антидот к любовным напиткам в любом виде. Кричер выполнит распоряжение Добби, с теплотой сказал старый домовик. Отлично, теперь к другим вопросам. Что за медальон прятал темный лорд? Где он сейчас? Медальон сейчас находится в доме, откуда Добби забрал Кричера, с энтузиазмом стал отвечать повеселевший старик. В его глазах поселилась жизнь, до этого он больше напоминал зомби, живущего по инерции. Кричер не сумел уничтожить плохую вещь, с грустью добавил он. Плохая вещь осталась в комнате, в которой жил Кричер. Кричер не выполнил приказ, не уничтожил медальон, с грустью закончил эльф. Понятно. Достав волшебный пипедастр, я взмахнул им. Экспекто патронум. С метелки пипедастра выплыло серебристо-белое облако. Это была полутораметровая, полупрозрачная, покрытая густой шерстью горная горилла. Передай Хайму Миллеру. В комнате, в которой жил Кричер, находится какой-то проклятый артефакт в виде медальона. Этот предмет принадлежал тому Ридблу и был владельцем тщательно спрятан. Как артефакт оказался у вас дома, Кричер не может рассказать из-за твоего приказа, который теперь никто не может отменить. Кто-то из хозяев отдал Кричеру приказ уничтожить медальон, но ничего не вышло. Сам разбирайся, что к чему, у меня много дел, но будь крайне осторожен. Призрачная горная горилла исчезла. Я был стопроцентно уверен в том, что голосовое сообщение будет доставлено адресату. Кричер, присаживайся. Привычно щелкнув пальцами, я переместил из известного магазина мебели второе кресло для слуги. Пожилой эльф сел в новенькое кресло. При виде замызганной повязки, прикрывающей чресло старика, мне захотелось сжечь кресло сразу же, как оно освободится от седока. Итак, Кричер, у меня строгие стандарты. Для начала, как бы плохо ты себя не чувствовал, это не оправдание ходить с паклей, прикрывающей гениталии. Кричер должен быть чистым, ухоженным, носить чистую и отглаженную простыню или ткань, или полотенце на манер тоги, сари или понча. Стиль и ухоженность, вот чем должен обладать мой слуга. Кричер понял, с серьезным видом покивал старый домовик. Как скажет сэр Добби, замечательно, сразу бы такую сговорчивость, цены бы тебе не было. Простыни, полотенце и ткани можешь взять в моем сундуке. Кивком головы озвученный предмет был обозначен, он стоял подле кровати. Это был тот самый сундук с апартаментами, который намного превосходит нынешнюю жилплощадь, как по размерам, так и по комфорту. Раз мы обсудили основные моменты, Кричер, расскажи, на что ты сейчас способен. Простите, сэр Добби, виновато протянул пожилой домовик. Кричер плохой эльф. Кричер очень старый и уже не может колдовать, как прежде. Зрение и слух стали плохими, память подводит. Хаем, этот вопрос я постараюсь решить. Все же придется разбираться с философским камнем. Нафиг мне сдался старый слуга, дать свободу Кричеру я не могу, иначе с него слетят все приказы. По себе знаю, что делает свобода с эльфами. Есть высокая вероятность, что первым делом Кричер выпьет антидот к любовным составам, а потом станет мне мстить со всей возможной изощренностью. Так что остается лишь держать Кричера под контролем капель дружбы, чтобы он относился ко мне хорошо. Но даже так он остается старым, больным Альцгеймером, следовательно, бесполезным и требующим присмотра. У меня же есть на руках философский камень. Можно попробовать вернуть Кричеру молодость. Тем самым должна исцелиться старческая болезнь. Это решит сразу несколько проблем. Во-первых, не нужно будет присматривать за старым, больным на голову сородичем. Во-вторых, на Кричера можно будет переложить свою работу, а самому заниматься магическими изысканиями. Проблема философского камня заключается в том, что к нему не прилагается инструкции по использованию. Все алхимические трактаты, связанные с философским камнем, зашифрованы. Фламель написал трактат по изготовлению камня, но за 6 столетий его никто не сумел расшифровать. Была бы инструкция по использованию, я бы не стал грабить сейф в Гринготтсе. Что может быть проще, чем сделать золото с помощью философского камня и сдать на перерабатывающие фабрики? Да вот только это ни черта не просто. Я даже не знаю, с какой стороны подойти к булыжнику, который так жаждал заполучить Валандимарт с помощью Кверрелла. Может быть, Кричер хотя бы знает что-то из преданий народа эльфов. Припомнилось мне предположение Миллера насчет истории нашей расы. Или о клятве. Кричер знает, кивнул старик. Кричер был маленький, когда катастрофа обрушилась на наш родной мир. В нашем мире эльфами руководил владыка. Это был самый могучий эльф, обладающий колоссальной магической силой и широкими познаниями. Все эльфы добровольно давали клятву владыке. Они беспрекословно подчинялись владыке, за этим следила сама клятва, разработанная лучшими эльфийскими магами древности. Кричер с головой ушел в воспоминания и говорил с ностальгией такие вещи, которых я не знал. Мои родители были из 9-го поколения эльфов и не знали о многих вещах, известных старикам. Катастрофа обрушилась резко, никто не ожидал ее прихода, с грустью продолжил Кричер. Владыка вместе с сильнейшими эльфийскими магами решил открыть портал в иной мир, чтобы спасти хотя бы часть нашего народа. В момент начала катастрофы владыка находился проездом в провинциальном поселке на границе империи, которая соседствовала с дикарями-гоблинами. «Поганые твари, гоблины!» Кричер перешел на шипение. Было видно, что он искренне ненавидит гоблинов. Интересно, Добби никто такого не рассказывал. Кричер хоть был маленьким, но Кричер помнит, продолжил пожилой слуга. Пространственные перемещения из-за катастрофы стали невозможными, наш поселок был расположен вдалеке от остальных. Владыка решил спасти хотя бы имеющихся эльфов. Он и его приближенные, в число которых входили лучшие эльфы, наиболее сильные, одаренные и умелые маги, начали подготовку к открытию врат в другой мир. Когда ритуал начался, на наш поселок напали дикари-гоблины. Их было много, очень много. Их подгоняла катастрофа. Гоблины как-то проведали, что мы готовимся спастись, и эти подлые твари напали на наш поселок. Старый домовик всхлипнул и заплакал. «Это было ужасно», — продолжил он, размазывая слезы по лицу. Горели дома, отовсюду раздавались крики. Магия плохо работала, давала сбои, спастись телепортацией было невозможно. Много эльфов гибло от оружия дикарей. Из-за этого владыка принял решение открыть портал раньше расчетного времени. Народ бежал во врата, ведущие в этот мир, налегке. Родители Кричера погибли. Многие эльфы не успели даже одеться, Кричер тоже был совершенно голый. При переходе в новый мир старый правитель остался в том мире. Он поддерживал работу портала. В это время с тонкой струйкой эльфов в этот мир бежали толпы гоблинов. Их было много, они были нагружены мешками с вещами, обвешаны оружием. На одного нашего приходилось по десятку гоблинов. Да, теперь мне понятна наша взаимная нелюбовь. Гоблины завидуют нам из-за врожденного магического дара, мы ненавидим их за то, что эти твари убили наших предков и лишили возможности взять с собой хотя бы пожитки, вместо того, чтобы договориться о совместном спасении. Кричер размеренно покивал головой. Он уже не плакал. Слишком много потрясений для старого эльфа за один день. Вздохнув полной грудью, он продолжил. В основе магического контракта, которым подчинены домовые эльфы, была эльфийская присяга владыки. По прибытию в этот мир эльфы получили от волшебников помощь. Старый владыка погиб, а через портал прошли обычные эльфы, в основном прислугой крестьяне. Мы, пережившие ужас эльфы, по обыкновению посчитали помогавшего нам волшебника, который командовал другими магами, достойным и с радостью пошли к нему в служение, как до этого служили владыки. Этот маг, он изучал нашу культуру, нашу магию. Он переделал клятву владыки, сделал из нее контрактную систему, которой все эльфы подчиняются и поныне. Внимательно слушая повествование Кричера, я находился под сильным впечатлением. Это что-то с чем-то. Такого в учебниках истории не пишут. Тем временем Кричер продолжал вещать. Тот самый волшебник на основе наших пространственных перемещений изобрел упрощенный аналог – аппарацию. Также на основе эльфийской магии были изобретены порталы, портальная каминная сеть и заклинание незримого расширения. К сожалению, старейшие эльфы, которые владели хотя бы чуточку ценными знаниями по магии, сгинули все до единого. Остались лишь самые молодые и слабосильные, которые владели лишь базовым эльфийским набором волшебства. Телекинез, пирокинез, базовые иллюзии и пространственные перемещения. Как звали того волшебника? Николас Фламель, прошептал Кричер. Комментарий к глава 32. Поц, дурак. Глава 33. Гермиона Грейнджер. Странные дела происходят в Хогвартсе. После новости о том, что в школе станет опасно, я сильно переживала. Но мистер Миллер был очень убедительным, он смог успокоить меня, свою супругу и Джеймса. Поэтому когда в коридоре общежития стали шуметь девочки, я не сильно удивилась, обнаружив МакГонагалл. Стоит заметить, что за все время моей учебы на первом курсе декан ни разу не появлялась в общежитии Гриффиндора. Когда я выглянула в коридор, обнаружила, что шумовой фон создают девочки-первокурсницы. Дальше еще удивительней. Минерва МакГонагалл зашла в ту же комнату второй раз и увела Джинни Уизли к школьной целительнице. Позже от соседок сестры Рона выяснилось, что декан забрала у Джинни какой-то темный артефакт. Это было странно и подозрительно. Почему МакГонагалл не увела Джинни в больничное крыло сразу? Была ли это сама преподаватель трансфигурации или кто-то в ее облике? А может быть, это миссис Миллер таким образом решила проблему, о которой поведал Добби. Домовой эльф упоминал о том, что темный артефакт в виде тетради будет у кого-то из Уизли. «Рыжих представителей этого семейства у нас в школе всего пятеро», — Проверить всех не составляет труда. На следующий день Джин не вернулась к учебе. Она со всеми сидела за столом во время завтрака. Девочка выглядела усталой и напуганной, ни с кем не общалась. Это при том, что у нее на факультете учатся целых 4 старших брата, которые даже не поинтересовались состоянием сестры. Более того, казалось, что остальные Уизли даже не в курсе, что с Джинни что-то случилось, а сама младшая Уизли не спешила делиться с братьями своими проблемами. Странная она. На следующий день после завтрака ко мне подошел Джеймс Миллер, за ним по пятам следовала Луна Лавгуд. Джеймс широко улыбнулся, Луна кивнула мне. «Привет, Гермиона», — сказал Джеймс. «Привет», — снова кивнула Лавгуд. «Доброе утро, ребята». «Гермиона, ты чего такая пришибленная?» — спросил Джеймс. «А?» — посмотрела я на друга. «Не бери в голову. Просто думаю над странным поведением нашего декана. Вчера она дважды навещала общежитие, отняла у Джинни Уизли какой-то артефакт. Думаю, тот самый», — с намеком подмигнула другу. «Хм», — быстро заметил Джеймс. «А у меня хомячок пропал». Он обернулся к Лавгуд. «Луна, ты не видела Агера?» Лавгуд стояла с отрешенным видом, кончики ее губ были слегка приподняты, что создавало образ мечтательной улыбки. «Мистер Агер ушел по делам», — спокойно ответила Луна. «Его вчера попросила помощи друг хомяк. Сейчас мистер Агер уничтожает зерно с пестицидами, поскольку его друг не переносит глютен». «А», — большими глазами я поглядела на Луну. На деле мне хотелось завопить. «Что за бред ты несешь, кто-нибудь? Переведите это на человеческую речь». Но после общения с мистером Миллером уже не казалось, что Лавгуд говорит сильно странно. Так, 7-8 Миллеров по 10-бальной шкале. Поэтому вслух вырвался лишь возглас удивления. «Гермиона, не обращай внимания», — произнес Джеймс. «Луна — творческая личность. Она пишет статью о моем хомяке. Кто-то Луну вчера разыграл, прислал ей письмо якобы для мистера Агера. На самом деле я никак не пойму, то ли Луна нас разыгрывает, то ли на нас проверяет реакцию читателей своей статьи. В общем, будет проще не обращать внимания на ее фантазии». «Ты мне тоже нравишься, Джеймс», — с теплой улыбкой Лавгуд пристально посмотрела на Миллера. «Во мне поднялось странное чувство, которое жгло изнутри и заставляло наорать на Джеймса и Луну. Глубокий вдох и выдох привели чувство в относительный порядок. Что это за? Неужели ревность? Я что, ревную Джеймса к Луне?» Душевное равновесие еще сильнее пошатнулось, поскольку я заметила, как ко мне, резко размахивая руками и набычившись, идет тот, кого я хотела бы видеть меньше всего, Рон Уизли. Кровь горячей волной залила щеки Рона. «Гринджер», громко с возмущением завопил он, «твой кот сожрал мою крысу». Ничего не понимая, я отпрянула от Рона. Джеймс взглянул на рыжего с неприязнью и начал разминать кулаки. Собравшись, я прищуром, скопированным у мистера Миллера, внимательно посмотрела на Рона и спросила у него: «Какие ваши доказательства?» «Доказательства? Тебе нужны доказательства?» — вновь воскликнул Рон. «Короста, бедная Короста, Короста исчезла. А знаете, что было на полу?» «Твои грязные носки?» — с сарказмом вопросил Джеймс. «Кровь!» — на весь большой зал завопил шестой Уизли. «Поздравляю, ты стал взрослым», — вырвалось у меня. Нас слушало много людей, не все поняли соль шутки юмора, но почти вся женская половина учеников начала хихикать. Мальчики постарше заржали в голос, громче всего гоготали братья-близнецы Рона. Шестой Уизли не понял прикола, но ему очень не понравилась реакция окружающих. Мальчика затрясло от ярости, он еще сильнее побагровел. Рон резко вытянул вперед правую ладонь. «Джеймс, я и Луна склонились над ней». На руке мальчишки лежало несколько коротких персиковых волосков. «И это?» — воскликнул он. «И давно произошла пропажа?» — спросила я. «Это я обнаружил сегодня утром, а крыса пропала несколько дней назад». Рон громкими криками продолжал привлекать всеобщее внимание студентов. «Рон, ты прямо-таки невероятно оперативный парень», — Джеймс говорил с изрядной долей сарказма. «Наверняка ты провел тщательное расследование, прежде чем предъявить обвинение хозяйке рыжего длинношерстного кота, в качестве улик предоставив короткую шерсть персикового цвета. Мне было не до того», — резко сдулся Уизли. «Вначале МакГонагалл с драной отработкой, потом мытье кубков под пристальным вниманием Филча. Раз мы выяснили, что мой кот не ел твою крысу, пшел вон, наглый поц». В моем тоне не разобрать презрение к Рону не смог бы только глухой или совсем тупой. «После того, как этот мальчишка пытался меня убить, Ни о каких теплых чувствах к нему не могло идти речи. В глубине души я ненавидела Рона Уизли и не желала его видеть, а эта его выходка лишь подкинула топливо в пламя ненависти к рыжему гаду. Под насмешливыми взглядами десятков студентов щеки Рона покраснели еще сильнее, он гневно сверкал на меня глазами. «Рон, у тебя есть столько денег, чтобы бросаться ложными обвинениями и ругаться с дамой», перешел на фирменный акцент Джеймс. «Ты так и будешь стоять с нами, или мы можем быть рады больше тебя не видеть». «Да пошли вы», гневно воскликнул Рон, крепко сжав кулаки. «Братья Рона любят над ним подшучивать в меру испорченности, а близнецы больше всех, и, почуяв развлечение, они не остались в стороне». К Рону подскочили два брата-акробата, в смысле, его братья-близнецы Фред и Джордж. Они выглядели одинаково, но за время проживания в одном общежитии я подметила некоторые нюансы в почти одинаковых чертах лица и прическах, в манере двигаться, поэтому безошибочно определила, что Фред справа, а Джордж с левой стороны. «Хватит тебе, Рон», — положил ему на плечо руку Фред. «Ты ведь всегда говорил, что короста уже совсем старая, древность на корявых лапках, буквально разваливается на глазах и вот-вот откинет лапы. Тебе же лучше, что крыса исчезла. Не нужно кормить нахлебника, ухаживать за животным». «Да, Рон», — с другой стороны на плечо младшему брату надавил Джордж, не позволяя ему совершить глупость. «Тем более, ты не прав. Как можно обвинять хозяйку прекрасного котика, если у тебя в комнате даже не его шерсть? Да даже если бы криволап съел твою глупую крысу, ничего страшного в этом нет. Это быстро, ам, и все. Короста даже не успела бы понять, что происходит, она бы не страдала». Я с благодарностью улыбнулась старшим братьям Рона за помощь в избавлении от навязчивого внимания их брата. Было понятно, что близнецы не спасали меня, а просто в силу характера не могли пройти мимо и не приколоться над братом. Я обратилась к ним. «Молодые люди, вы меня радуете, знать имя кота какой-то второкурсницы, это достойно быть записанным в анналы Хогвартса». «Нет, мы не такие», — покачал головой улыбающийся Фред. «Нам ни в какие анналы не надо». «Фред, вам никто и не предлагает», — кивнула я парню. «Я Джордж», — сказал Фред. «Как скажешь, Фред», — я вновь кивнула ему. «Брат», — Джордж посмотрел на Фреда. «Похоже, эта прекрасная леди нас раскусила». «Леди», — низко поклонился Фред, отпустив плечо Рона. «Примите мое искреннее восхищение. Вам удалось то, чего не смогла сделать наша родная мать, различить нас с братом. Поделитесь секретом, как вам это удалось». «Никакого секрета тут нет», — пожалуй я плечами. «Вы разные, различия небольшие, но они есть. Если внимательно присмотреться, то сразу становится понятно, кто есть кто». Рон посмотрел на меня с недоумением, после чего воскликнул: «Ведьма, как ты это делаешь?» «Все верно, Рон», — добавила я в голос ехидства. «Я ведьма, чем стараюсь пользоваться, но при этом не забываю о голове. Некоторые в нее только едят, а я еще ею думаю». Рон, чье лицо почти пришло в норму, как у бедняжки скачет давление, вновь стал багроветь от ярости. До парня дошло, что его только что оскорбили. «Хей, братишка, ловко она тебя», — Фред одарил Рона сверкающей улыбкой. «Пойдем, я расскажу тебе о том, как в дикой природе крысы погибают от лап хищников». Фред и Джордж подхватили брата под руки и чуть ли не силой увели из большого зала. Студенты, внимательно наблюдающие за бесплатным спектаклем, потеряли к нам всякие интересы и стали разбредаться в разные стороны. «Мне пора», — сказала Луна и пошла на выход из большого зала. «Удачного дня, и тебе, Луна», — кивнула я девочке с Рейвенкла. «Ага, до обеда», — Джеймс кивнул Луне. Проводив рыжих ребят насмешливым взглядом, он спросил: «Гермиона, что у вас сегодня?» «До обеда гербология и трансфигурация, а после обеда защита от темных искусств», — по памяти ответила я. «Жду не дождусь уроков у Локхарта. Говорят, он сильный боевой маг». «Попугаи тоже говорят», — насмешливо прокомментировал Джеймс. «Ты что-то имеешь против Локхарта?» — нахмурилась я. «Упаси бог», — поднял вверх руки Джеймс. «Просто странно, что автор фэнтезийных рассказов будет вести у нас уроки. Фэнтези? Мне не хотелось в это верить, ведь книги Локхарта были великолепными, он так ярко описывал свои приключения». «Ага», — кивнул Джеймс. «Фэнтези от первого лица, так моя мама сказала, а она в магии и литературе разбирается хорошо. Поэтому когда мама увидела, что в качестве учебников у нас будут художественные произведения, она дала мне с собой в школу стопку русских учебников по ВОПШ. Что за ВОПШ? Мне была непонятна расшифровка этой аббревиатуры. Это русское сокращение, ответил Джеймс. Волшебные основы безопасности жизнедеятельности. Аналог нашей защиты от темных искусств. Только там помимо заклинаний еще есть инструкции по разборке автомата Калашникова, метанию гранат, в какую сторону ложиться ногами во время ядерного взрыва, чтобы уцелел паспорт и тому подобное. Дашь почитать? Схватила я Джеймса за руки. Пожалуйста. Без проблем, спокойно ответил Джеймс. А ты русский язык знаешь? Нет, но... Пришлось отпустить Джеймса. Настроение, только что поднявшееся после выходки Рона, снова опустилось. Там на русском. Да, Гермиона, ты ожидал от русских учебников, что они будут написаны на суахили. Веселился Джеймс. Да ну тебя, надула я щеки. Все, мне пора, а то на гербологию опоздаю. Тебе тоже не мешало бы поспешить. Ня, широко улыбаясь, Джеймс покачал головой. У нас история магии. Бинс не заметит, если прямо перед ним будут вызывать сатану. Не то что опоздавшего студента. Весь день у меня не уходили из головы мысли о том, что Локхарт может столь нагло врать в книгах и преподносить развлекательную литературу в качестве учебной. Но после обеда у нас начался урок по защите от темных искусств и Гилдерей после пафосного представления раздал всем тесты. Мое мировоззрение дало серьезную трещину. В первый раз розовые очки раскололись, когда за попытку моего убийства, устроенную Роном Уизли и Дином Томасом, меня наказали вычитанием баллов. Причем это сделала та учительница, которая оказалась самой правильной, с которой я брала пример, Минерва МакГонагалл. Тогда я разочаровалась в учителях и появилась мысль, что взрослые не безгрешные ошибаются порой больше, чем дети. Раньше я была толерантной, но после того случая, стыдно признаться, стала ненавидеть и опасаться рыжих и чернокожих. Вроде бы глупо, что отношение к большой группе людей сформировалось всего лишь из-за действий одного из их представителей, Рон, рыжий, Дин, чернокожий. Оказалось, что этого достаточно, чтобы взрастить нелюбовь ко всем похожим людям. Второй раз мир изменился после знакомства с Джеймсом и его семьей. Казалось, что мир волшебства должен быть таким древним, замшелым, как Хогвартс, ни отопления, ни электричества. Я считала, что все волшебники живут в средневековье, а в мире магии техника не работает. Ведь в истории Хогвартса было написано, что в Хогвартсе приборы маглов не работают. Но когда я оказалась в доме Миллеров, то была шокирована. Техника прекрасно работала в доме чистокровных волшебников, никакого напоминания о средневековье. Да по сравнению с поместьем родителей Джеймса наш дом казался устаревшим на полвека. У Миллеров была самая современная бытовая техника, отличная система центрального отопления и кондиционирования. У нас же стоял всего один кондиционер в гостиной, а батареи отопления натыканы как придется. И вот сейчас мир рухнул в очередной раз. Учитель, который казался героем, сильным боевым магом, оказался совсем не тем, кем кажется. Взглянув на него под другим углом, я внезапно осознала, что Гилдерей Локхарт похож на телезвезду нетрадиционной ориентации. Актер, который вжился в свою роль и играет на публику, наглым образом дурит нам головы. Это было возмутительно. Решающий удар, снесший напрочь заслоны заблуждений, нанес тест, точнее, вопросы в нем. Я наивно полагала, что опрос предназначен для выявления нашего уровня знаний, а оказалось, что все вопросы относятся к личности Гилдероя Локхарта. Какие у него мечты, желания, любимый цвет, желаемый подарок. Это так напоминало детские дневники и опросники, которыми девочки обменивались в младшей школе. Такие опросники носили пафосное название «дневник дружбы». Девочки считали, что это позволяет лучше узнать друг друга, чтобы ближе подружиться. «У меня ничего не вышло, поскольку мой дневник никто не захотел заполнять. Это было до жути обидно. Поскольку я прочитала все книги Локхарта, а на память никогда не жаловалась, то без проблем ответила на все вопросы без всякого подвоха. Каким бы ни был Гилдерей, он наш учитель, у которого есть возможность снимать баллы и назначать отработки. Лучше не настраивать его против себя, а показать себя прилежной ученицей. Немного позже я об этом пожалела. Когда Локхарт собрал все тесты, он отдельно выделил мои ответы и назначил 10 баллов. Как же мне было стыдно получить баллы за ответ про шампуни, которыми учитель хочет наводнить рынок магического мира. Хотелось провалиться сквозь землю. Хорошо, что внимание учеников быстро переключилось на действия преподавателя. Профессор Локхарт нагнулся за своим столом и поднял с пола большую, завешенную тканью клетку. Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие. Актер или шоумен из Гилдероя вышел бы отличный. Умеет учитель привлечь внимание. Ученики вытянули шеи, чтобы лучше видеть происходящее. Локхарт опустил руку на ткань, закрывающую клетку. Весь класс затаил дыхание, преподаватель сдернул ткань. «Да, это они», — драматически произнес он, — «только что пойманные корнуэльские пикси». Пикси были ярко-синие, ростом сантиметров 20, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно заголосили, будто толпа пьяных фанатов на рок-фестивале, заметались по клетке, стали барабанить по жердям и корчить рожи, глядя на Локхарта как-то совсем недобро. Тимус Финниган, ирландец со светло-каштановыми волосами и серыми глазами, не сдержался и захихикал, что вызвало неудовольствие Гилдероя. «Что вам показалось смешным, молодой человек?» – продемонстрировал белозубую улыбку преподаватель. «Они же совершенно не опасные», – выговорил сквозь смех Симус. «Зря вы так думаете», – Локхарт покачал головой. «Пикси могут быть чертовски опасны. А теперь посмотрим», – повысил он голос, – «как вы с ними справитесь». И он открыл клетку. «Как страшно-то, у меня от вида перекошенных злобой мордашек пикси по спине пробежал табун мурашек. Несмотря на небольшие размеры, они выглядели ужасающе. Пикси выскочили из клетки, как маленькие истребители, и набросились на Гилдероя Локхарта. Гилдерой взмахнул волшебной палочкой и быстро произнес: «Пески пикси пестернами». Его слова, однако, не укротили разбушевавшуюся нечисть. Один пикси выхватил у Локхарта волшебную палочку и... «Божечки!» — воскликнула я, округлив глаза. «Это было ужасно! Пикси — воистину монстры волшебного мира! И кто этим тварям приписал третий класс опасности? Я бы приравняла группу этих тварей к пятому классу наравне с драконами!» Один из выпущенных на свободу синих монстров стал задирать мантию учителя. Два монстрика схватили Локхарта за уши и стали поднимать в воздух, но мужчина оказался слишком тяжелым для этого. У малышей хватило сил лишь слегка приподнять профессора над полом. Гилдерой беспорядочно размахивал руками в попытках отбиться от нападающих, ему удалось отогнать парочку тварей от своих ушей. В результате профессор упал на пол, приземлившись на четвереньки. Пикси кружили вокруг учителя, словно немецкие бомбардировщики над центром Лондона во время операции «Большой Блиц». Ученики с перекошенными от ужаса лицами и большой долей любопытства, которые непонятно каким образом сочетались, замерли и не сводили взглядов с происходящей вакханалии. Это было нечто невероятное. Светопреставление. Невилл дрожал. Симус и Дин даже не думали смеяться, все веселье смыло с ребят, словно ливень неводостойкий макияж. Локхарт в попытке спастись от стаи разъяренных пикси на четвереньках стал забираться под учительский стол. «А-а-а-а!» По классу разнесся жуткий вопль Локхарта, от которого в жилах стыла кровь. Чтобы не видеть ужасного зрелища, я прикрыла глаза, правда сделала это растопыренной ладонью, чтобы не упускать из поля зрения корнуоллских тварей. Рядом раздался громкий шепот Лаванды Браун, блондинки-сплетницы и моей соседки по комнате. Прямо в это место, по самую рукоятку, у ее подружки Фей Данбар, такой же сплетницы с каштановыми волосами, вытянулось худое лицо с острыми скулами. Она побледнела и воскликнула: «Ох, не думала, что волшебную палочку можно использовать подобным образом». Локхарт громко охнул. Когда я отвела ладонь от лица, то встретилась с глазами Гилдероя. Они словно пытались убежать из глазниц, рот был широко распахнут, а на лице учителя была отображена невероятная гамма эмоций. Это и шок, и непомерное удивление, и неверие в происходящее, и сильный ужас. «Спасите!» – завизжал профессор. «А-а, чего вы сидите? Загоните пикси в клетку!» Что началось? Дети перестали изображать из себя истуканов. С визгом и криками ужаса, от которых дрожали стекла в оконных рамах, толпа напуганных школьников рванула прочь из класса. Невилла сбили с ног и чуть не затоптали. Он остался лежать на полу и стонал. На мантии мальчика чуть ниже спины были отчетливо заметны несколько пыльных отпечатков чьих-то ботинок. Лишь я, одеревенев от ужаса, продолжала стоять. В дверях произошла давка, целая толпа образовала затор, никто не хотел никому уступать, а вперед всех пытался прорваться Драко Малфой. За ним не отставал Рон Уизли. Девочки пихали мальчиков острыми локтями. Все позабыли о волшебных палочках. Кстати, я тоже забыл о палочке. Но сейчас, вспомнив, судорожно стала нащупывать ее, при этом с подозрением покосилась на деревянный волшебный инструмент. Богатая фантазия подкинула картинку, как со мной происходит нечто подобное тому, что произошло с Гилдероем. Стало жутко. Справившись с волной паники, я направила палочку в сторону Пикси, только не знала, какое заклинание применить. Тем временем вакханалия продолжалась. 6 пикси схватили Локхарта с двух сторон за мантию и вытянули из-под стола. Гилдерой визжал, как девчонка. «И-и-и-и! Нет-нет-нет! О, боже!» — воскликнула я, прикрыв левой ладонью рот. Смотреть на это было страшно. «О, нет!» — присоединилась к моему возгласу толстушка Мелисента Булстраут с факультета Слизерин, прикрыв рот ладонью. «Указку? Туда же! Она же в два раза больше палочки!» Лаванда и феи даже на мгновение прекратили попытки прорваться через кучу малу, образовавшуюся в дверном проем. Природное любопытство, которое сгубило кошку, заставило их остановиться и посмотреть на невиданное зрелище, учителя с указкой в том месте, в которое его мечтали нелюбимому преподавателю вставить многие школьники. «Моргана с посохом Мерлина!» — воскликнула Лаванда. «Какая она большая! Ао! Ао!» — стонал и кричал Локхарт, стоя в позе собаки, на которую взобрался для спаривания конь с огромным мужским достоинством. «Помогите, уберите пикси, годовой зачет автоматом тому, кто с ними разберется». На призыв откликнулись Грегори Гойл и Винсент Крэп. Эти двое крепышей со Слизерина, подручные Дракомалфоя, они развернулись и поперли обратно в класс, без разбора раскидывая в стороны студентов со своего и нашего факультета. Парни были полны решимости получить зачет автоматом, они трезво оценивали свои, откровенно говоря, крайне низкие способности к учебе. Гойл и Крэп крепко сжимали в руках волшебные палочки, но отчего-то целились в Локхарта, а не в пикси. Наверное, потому что в мелких гаденышей попасть сложнее, чем по такой крупной мишени, как взрослый волшебник. Поняв, что может произойти непоправимое, я громко закричала: «Только не Экспеллиармус!» «Да!» — испуганно завопил Локхарт. «Только не Экспеллиармус!» «А-а-а-а!» Кончик указки, торчавший хм из прекрасной половины Гилдероя, всосался внутрь. Видимо, волшебная палочка восприняла выкрик учителя как команду к активации заклинания. Волшебную палочку учитель, можно сказать, держал, но не в руках, а в себе. А поскольку озвученное заклинание призвано притягивать палочку, произошел конфуз, к которому пикси даже не пришлось прикладывать руки. «Да куда глубже!» — завопил Локхарт, выпучив глаза еще сильнее и сравнявшись цветом лица с мелом. «Флиппинда! Флиппинда!» Крэп и Гойл почти одновременно использовали отталкивающие чары, которые мы изучали на первом курсе как раз на уроках защиты от темных искусств. Парни были чертовски точны, каждый из них сбил по пикси. «За зачет!» — радостно завопил гулким голосом Гойл. «Флиппинда!» — сбил он еще одну пикси. «Зачет!» — вырвалось у меня. «Годовой зачет!» — направила я палочку на пикси. «Флиппинда! Флиппинда! Флиппинда!» «Винсент, мочи пикси!» — завопил Гойл. «А то Гринджер заберет наши зачеты!» «Флиппинда! Флиппинда! Флиппинда!» Пикси сбивались одна за другой. Не каждое заклинание попадало в цель, но энтузиазм Винсента и Грегори был на недосягаемой высоте. Они вошли в раш и выпускали заклинания с огромной скоростью. Еще бы добавить точности, вообще вышло бы замечательно. Профессор уж точно был со мной согласен, ведь он трижды пытался подняться на четвереньки, и каждый раз шальное отталкивающее заклинание отправляло его лицом в пол. Я и сама, почувствовав азарт, с радостью отстреливала пикси. Вскоре ни одной корнуоллийской твари не осталось в воздухе. Я, Крэп и Гойл заменили собой зенитную установку, уничтожив налет вражеской волшебной авиации. Оглушенные пикси валялись на полу, они шевелились. Поэтому я поспешила спрятать этих монстров, скорее запереть их в клетке. Для этого использовала чары левитации. Класс опустел, кроме меня, учителя, пары слизеринцев и толпы контуженных пикси в помещении никого не осталось. «Профессор», — Грегори склонился над Локхартом. «Мы получим зачет?» «Да», — прохрипел Локхарт, лицо которого перекосило гримаса боли. 100 очков Слизерину, 50 очков Гриффиндору», — разглядел он меня. «Все вы получите автоматом годовой зачет по моему предмету, только позовите целителя». «Конечно», — широко заулыбался Винсент. «Грег, пойдем в больничное крыло». «Ага». Сияя, словно начищенная зеркальная поверхность под светом лампочки, Гойл направился на выход. Крутое занятие, вот бы все такие были. Профессор Локхарт, судя по перекошенному лицу, был с этим утверждением явно не согласен. Грингер сильна, покосился на меня Крэп. Собрав свои вещи в сумку, я направилась на выход. Пикси заперты в клетке, к распластанному на полу профессору скоро подоспеет медицинская помощь, больше тут делать нечего. Всего хорошего, профессор Локхарт, я поняла вашу задумку. Поместить нас в реальную жизненную обстановку, пожертвовав собой в качестве примера того, насколько могут быть опасны на первый взгляд безопасные волшебные существа. Это так героически. А-а-а, простонал Локхарт. Да, я так и задумывал. Попытался он выдавить улыбку, она даже почти получилась, если бы не вся боль мироздания, отобразившаяся на лице. А ведь профессор Локхарт был совершенно прав. Все произошло, как он сказал. Гилдер и предупредил же, что мы будем лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Никто в здравом уме не оспорит данное утверждение. Зрелище было воистину ужасающим. Аналогично преподаватель защиты от темных искусств сказал нам не бояться, поскольку пока он рядом, с нами ничего плохого не случится. И ведь действительно никто из студентов не пострадал бы, если бы не поддался страху. Весь ХМ пусть будет удар принял на себя учитель. Глава 34-36. Глава 34. Добби. Из-за кричера моей размеренной жизни пришел конец. Миллер переложил проблему и доволен, а Добби должен страдать, думать, крутиться. Вот куда селить пожилого эльфа, ведь это не мой замок, да и нет у меня своей недвижимости. Пришлось идти на поклон к директору. Напрямую этого не сделать, так что вначале обратился к старейшине домовых эльфов Хогвартса. Заодно на них отработал легенду. Вечером Дамблдор вызвал меня на ковер. Стою с видом лихим и придурковатым, как положено по Петровскому указу, смотрю с восторгом в глазах на добродушного с виду старика с длинной бородой. Директор потягивал горячий чай с тортом. На жердочке рядом со столом сидел Феникс. «Ты хотел со мной поговорить, Добби?» «Что случилось?» Тон директора был добродушным. «Великий волшебник Альбус Дамблдор, сэр, добавка в голос ноток восхищения руководством лишней не будет, так что я старался выдать идеальную актерскую игру. Добби не знает, как сказать. Добби стыдно просить директора. Не стесняйся, Добби», — покровительственно произнес Дамблдор. «Поведай все как есть, я внимательно слушаю. Сэр, Добби узнать, что старый домовой эльф остаться один, бедный Кричер, он совсем старый и больной, не может делать никакую работу». «Кричер», — слегка подался вперед директор, поставив чашку чая на стол. «Знакомое имя», — прищурился он. «Что с его хозяевами? Как их звать?» «Кричер не говорить, кто его хозяева, Добби жаль. Добби знать, что у Кричера горе, его хозяева погибли, он остаться совсем один. Добби хотеть помочь Кричеру, взять его в Хогвартс и заботиться о пожилом эльфе. Кричер не доставит никому проблем». Уголки губ Дамблдора слегка приподнялись, но он быстро подавил довольную ухмылку и принял задумчивый вид. «Значит, у Кричера не осталось хозяев», — протянул он. «Очень похвально, Добби, что ты такой добрый и отзывчивый домовой эльф», — кивнул он. «Конечно же, я не против, если Кричер будет жить в замке, тем более ты же будешь за ним присматривать». «Спасибо, сэр», — радостно пропищал я. Добби очень благодарен директору Дамблдору, великому волшебнику с добрым сердцем. «Как работа, Добби? Ты справляешься, все устраивает?» — поинтересовался директор. «Сэр, спасибо вам, у Добби прекрасная работа, замечательная спальня и прекрасное руководство. Начальник Филч дает Добби хорошую работу. Рад, что у тебя все хорошо», — произнес Дамблдор. «Я тебя не задерживаю». Низко поклонившись, я с хлопком телепортировался, только не стал перемещаться к себе, а беззвучно вышел из телепортации у стены кабинета возле книжного шкафа уже под самым мощным скрытом, на какой только был способен. На директора не смотрел, чтобы никак не выдать своего присутствия. Хоть зелья удачи я сегодня не пил, но интуиция подсказывала, что за Дамблдором лучше проследить. Интуиция сильного мага – это не то, что следует игнорировать. Альбус повернул голову в сторону Феникса и стал руками теребить бороду. «Что скажешь, Фаукс?» – тихо сказал он Фениксу, скорее бормотал вслух для удобства размышления. «Все Блэки погибли. Летом мне докладывали о смерти Беллатрис и Лестриндж. Андромеду домовик Блэков за хозяйку может не принять, как и ее дочку. Выходит, Сириус Блэк тоже погиб. А Гарри Поттер, не мог же Сириус не оставить наследство мальчику? Выходит, что и он может быть мертв. Феникс не слушал речь Альбуса. Он слез с жердочки на большой бронзовый поддон и стал клевать семечки. Директор тяжело вздохнул и сделал глоток чая. Скушав кусочек торта, он продолжил бормотать. Похоже, что план окончательно превращается в план А. В голове не укладывалась услышанная информация. Как, Блэки? Ведь Кричера мне продал Хайм Миллер. Да и Беллатриса жива, хотя об этом известно лишь узкому кругу лиц. Про смерть хозяев Кричера я не врал, но имел в виду всех предыдущих вплоть до некой, чтобы сказала хозяйка. Не говорить же великому волшебнику о том, что я стал эльфом-рабовладельцем и Кричер теперь принадлежит мне. Хайм, выходит, тут несколько вариантов. Первый, Миллер купил Кричера, что маловероятно. Жадный еврей никогда бы не заплатил деньги за бесполезный хлам, от которого потом трудно избавиться. Конечно, плохо говорить так о живом и разумном существе, но такова правда жизни. Подарок тоже отпадает, поскольку Хайм от такого дара отказался бы. Значит, да не может быть. Неужели Хайм Миллер, это Сириус Блэк? Если подумать, то Кричер во время истерики упоминал хозяйку Беллатрису, к которой сильно хотел. Я знаю только одну волшебницу с таким именем, и она в девичестве Блэк. Но раз Хайм, это Сириус, то... Да ладно, Джеймс Миллер, это Гарри Поттер. Ничего себе, день открытий. Если взять в расчет упоминание Дамблдором некоего плана А, в котором, вероятно, должны были принять участие Сириус Блэк и Гарри Поттер, становится понятным желание этих волшебников замаскироваться. И ведь как маскируются, чертяки, на зависть всем. Я бы им вручил все высшие актерские награды. И что мне делать с этой информацией? Хайм, а ничего, просто буду иметь в виду. Хайм Миллер мне помог, как никто другой из волшебников. Пусть он серьезно наварился, но я не в обиде, и все равно благодарен этому семейству. Тем более между нами имеется договор, по которому я не могу причинять вреда семейству Миллеров. Дальше меня эти сведения не уйдут. После возвращения в спальню я принял оборотные капли, переоделся и телепортировался к Шону. Уолш с довольным видом лежал на шезлонге у бассейна. За его спиной метрах в 10 стояла одноэтажная колониальная вилла. Морковные стены, аккуратная белая черепица создавали вид уютного и в то же время дорогого жилища. Распахнутые настежь раздвижные двери образовали огромный проем, ведущий на крытую веранду. Внутри можно было разглядеть огромное помещение, которое поделено на три зоны. Гостиную с ротанговым диваном и креслами, столовую и кухню в американском стиле. «Привет, Шон!» Пожилой ирландец вскочил с шезлонга как ужаленный. Он был в одних плавках. Мужчина напрягся, но разглядев визитера, расслабленно выдохнул.